Купались в снегу, сны резвились, как дети, зажигались тигасы, как звезды, кружились, как ветер, опадали на землю, как листья, и вновь расцветали, и сияли в осеннем снегу. И проснувшийся дуб поначалу не верил, что ожившие сны веселятся, как пьяные звери. А потом, щекоча их ветвями, и сам не заметил, как запел, заскрипел, и весь лес ему в песне ответил. Катались на льду, забавлялись весь вечер, заводились и таяли, как новогодние свечи, рисовали по небу картину своих приключений, путешествий в иные миры, колдовских превращений. Улыбались невинно, чисты, непорочны, пестрокрылые сны, вдохновленные близостью ночи, трепетали под лунным огнем, как волшебные птицы, осыпали искристым дождем чьи-то спящие лица.